Понимая, что не на шутку перепуганная мачеха может сейчас разбудить весь дом, Элли поспешно пошла прочь. Гонясь удивленно, Айша Бибей застыла с открытым ртом, не зная, как ей дальше быть, но вдруг смутная догадка обожгла ее, словно удар молнии. Вскочив на ноги, она бросилась в каморку падчерицы. В темноте, переворачивая попадавшиеся ей на пути предметы, нос к носу столкнулась с Элли, возвратившейся с улицы со свернутой простыней. На следующий день девочку оставили без обеда, а после недолгого размышления лишили ужина, отправив до самой ночи работать на скотный двор. Неудивительно, что однажды Эльнара серьезно захворала. Разъяренная недомоганием падчерицы, Айша Биби громко бронилась, но ничего не могла поделать. Бедная девочка неподвижно лежала на постели, вытянув вдоль тела тонкие руки и устремив куда-то в пространство не по-детски серьезный взгляд огромных черных глаз. В этот момент, услышав шум на женскую половину дома, заглянул Пехлебей, в неурочный час возвратившийся домой. Увидев дочь в столь ужасном состоянии, в таких жалких условиях, он пришел в сильнейшее негодование, тем более что заболевшая Элли живо напомнила ему его любимую Фариду, когда он впервые встретился с ней в доме ее отца. Разница была лишь в том, что Фарида тогда лежала на широком роскошном ложе, окруженная множеством серьезно озабоченных ее болезнью тетушек и толпой служанок. Пехлебей был страшен в своем гневе. Насмерть перепуганная Айша Биби неуклюже рухнула на колени, непрерывно голося и целуя на запылившиеся сапоги мужа. Разжиревшая до неприличия, путаясь в подоле атласного платья, она ползала на коленях по земляному полу, вымаливая прощение. С трудом подавив ярость, Пехлебей приказал немедля приготовить для Элли самую лучшую комнату, а сам направился приготовить дочери целебный отвар. 10 дней, ослабевшая от тяжелого труда, постоянного недосыпания и болезни, Эльнара провела в постели под неусыпным наблюдением отца. Сам лично он поил ее гороховым супом, обладавшим целительными свойствами, и настойкой из трав, терпеливо массировал известные ему из источников древней индийской медицины точки на ступнях ног, напрямую воздействуя на больные органы, делал над головой дочки плавные движения руками, после которых ей становилось значительно легче. Айша Биби старалась пореже попадаться на глаза мужу. Забыв о лени и мягких пуховых перинах, она взялась за домашние дела и даже заставила работать своего толстого сыночка. Падчерицу уже окружила невиданной прежде заботой и лаской. Говорила ей добрые слова, угодливо заглядывая в глаза. Вкусно кормила, не позволяя вставать с постели. Девочка пошла на поправку. За время болезни она как будто немного повзрослела, и хоть поведение мачехи ее очень даже забавляло, Элли не стремилась теперь насмешничать, а довольно снисходительно отвечала на вопросы лицемерной Айши Биби, дав себе слово больше никому не позволять себя обижать и распоряжаться ее жизнью. В школе красоты. Эльнаре шел 15-й год, когда их маленький славный городок облетела любопытная новость. В Орхоте открывается школа красоты, куда могут записаться все желающие девушки и женщины. Никто толком не знал, чему именно там будут учить, но провинциальный Орхот, живущий, как и все провинциальные города, размеренный, не особо избалованный событиями жизнью, был весьма взбудоражен. Одни говорили, что окончившие школу смогут рассчитывать на удачное замужество, поскольку выйдут оттуда такими раскрасавицами, что от женихов просто отбою не будет. Другие, наоборот, утверждали, что ни один порядочный мужчина не захочет связываться с девушкой, получившей сомнительные знания. Третьи заявляли, что школа красоты занимается подготовкой женщин легкого поведения для последующей отправки их в столицу ханства – Перестан, славящуюся вольными нравами в силу населявшего ее многочисленного и очень пестрого люда.